Глава 26. Сид Крипс посмотрел в окно и сквозь зубы выругался. На лугу стояли американские танки, штук 80, не меньше. Он понимал, что идет война и все такое, но лучше бы они все же посоветовались с ним. Он охотно предоставил бы военным другое пастбище, где трава была не такая сочная. Однако теперь чертовы гусеницы фирмы Caterpillar наверняка погубили его самый лучший выгон для скота. Он вставил ноги в сапоги и вышел наружу. В поле трудились несколько солдат Янки, и ему стало интересно, заметили они быка или нет. Но, добравшись до ограды, Сид вдруг остановился и озадаченно поскреб в затылке. На его глазах происходило нечто весьма необычное. Не танки уничтожали его траву и оставляли глубокие следы гусениц. Это солдаты изображали танковые следы с помощью замысловатого инструмента, напоминавшего барану. Пока Сид пытался сообразить, что к чему, танки попались на глаза быку. Он несколько секунд тупо смотрел на них, затем стал рыть землю копытом, а вскоре побежал, опустив голову. Он собирался напасть на танк. «Глупая скотина, ты ж себе шею свернешь», — пробормотал Сид. Солдаты теперь тоже смотрели на разогнавшегося быка. Им все это казалось чрезвычайно забавным. Со всего маху бык врезался в танк, угодив рогами в наиболее защищенную броню часть и проткнув ее насквозь. Сиду оставалось только надеяться, что британские танки прочнее американских. Когда же бык высвободил рога, раздалось громкое шипение, и танк сник, как лопнувший воздушный шар. Американские солдаты буквально попадали друг на друга от смеха. Все это выглядело очень странно. Персиваль Годлиман торопливо пересекал парламентскую площадь, держа под мышкой зонтик. Плащ он надел поверх строгого официального костюма в тонкую полоску, а его черные штиблеты были начищены до блеска, по крайней мере, они казались такими до того, как он попал под дождь. В конце концов, не каждый день, а если подумать, то и не каждый год, удостаивался он личной аудиенции у мистера Черчилля. Кадровый военный, несомненно, на его месте сейчас бы очень нервничал, зная, что несет столь скверные новости верховному главнокомандующему вооруженных сил страны. Годлиман не тревожился совершенно. Известному ученому-историку, убеждал он себя, не пристало опасаться военных и политиков, если только их взгляды не расходились радикально именно на исторические события. Нет, нервы он держал в узде, но все же беспокоился, определенно беспокоился. Он размышлял о тех огромных усилиях, предусмотрительности, старательности, деньгах и труде, которые уже были вложены в создание 100% фальшивой первой группы армии США, якобы развернутой в Восточной Англии. Они постелили 400 одних только взлетно-посадочных полос, изготовленных из серого брезента. Множество деревянных конструкций на пустых бочках из-под нефти изображали флотилии в заливах и устьях рек. Тщательно изготовленные надувные макеты танков, пушек, грузовиков, бронемашин и даже свалок использованных боеприпасов разместили в нужных местах. В провинциальных газетах печатали жалобы от несуществующих местных жителей, которых возмущал упадок нравов среди молодежи с прибытием в их края тысяч американских военнослужащих. В Дувре соорудили целую нефтеналивную гавань, спланированную лучшими британскими архитекторами и построенную из фанеры и старых канализационных труб художниками-декораторами с киностудий. Перевербованные германские агенты посылали в Гамбург продуманные до последнего слова донесения, а в эфире шел постоянный радиообмен, предназначенный для станций прослушивания противника, причем тексты для радиограмм писали профессиональные литераторы, и поэтому среди них можно было найти, например, такой: «Королевский пехотный полк обнаружил незаконное проникновение в багажном вагоне на место своей дислокации десятков женщин из числа гражданского населения. Штаб полка просит ответить, что с ними делать, прихватить с собой в кале?» И не было сомнений, обман в значительной степени оказался успешным. Многое указывало на то, что немцы попались на крючок. Но теперь вся столь блестяще осуществленная операция оказывалась под угрозой срыва из-за одного единственного треклятого шпиона, немецкого агента, которого Годлиман не смог обезвредить. Именно это, несомненно, и послужило причиной его сегодняшнего вызова к верховному главнокомандующему. Своими по птичьи короткими шажками он миновал Вестминстер и узким проходом подошел к двери с номером 2 со стороны Грейт-Джордж-стрит. Вооруженный охранник, пост которого располагался за стеной из мешков с песком, проверил его пропуск и жестом показал, что он может войти. Годлиман пересек вестибюль и спустился по лестнице в подземную штаб-квартиру Черчилля. Это напоминало спуск под верхнюю палубу огромного боевого корабля. Защищенный от бомб железобетонным потолком толщиной 4 фута, бункер был также снабжен прочнейшими металлическими дверями и колоннами из крепчайшего старого дерева. Когда Годлиман вошел в увешанную картами приемную, стайка молодых людей с торжественно серьезными лицами покидала располагавшийся дальше по коридору конференц-зал. Провожавший их секретарь сразу заметил Годлимана. — Вы очень пунктуальны, сэр, — сказал помощник. — Он готов вас принять сразу же. Годлимана провели в небольшой и очень уютный зал, где полы были застланы коврами, а со стены смотрел портрет короля. Пропеллер электрического вентилятора гонял по помещению клубы табачного дыма. Черчилль сидел во главе длинного, отполированного до зеркального блеска стола, центр которого украшала статуэтка Фавна, эмблема той самой, созданной Черчиллем секретной организации, которая и разрабатывала все схемы дезинформации лондонской секции контроля. Годлиман заранее решил не отдавать честь по-военному. «Садитесь, профессор», — предложил Черчилль. И Годлиман вдруг понял, что, отнюдь не будучи крупным от природы мужчиной, Черчилль умел сидеть как человек массивного телосложения, выгнув плечи, положив локти на ручки кресла, опустив подбородок и широко расставив ноги. Одет он был в короткий черный пиджак в светлую полоску, какие носят юристы, полосатые серые брюки, синий в горошек галстук-бабочку и ослепительно белую сорочку. Несмотря на все потуги казаться здоровяком, он никуда не мог спрятать руку, в которой держал вечное перо, очень изящную руку с длинными пальцами. При этом розовым цветом лица он напоминал младенца. В другой руке он держал сигару, а на столе перед ним, рядом с кипой бумаг, стоял бокал, жидкость в котором очень походила на виски. Он делал пометки на полях какого-то машинописного текста, по временам что-то бормоча себе под нос. Годлиман не испытывал перед этим человеком, которого многие почитали великим, никакого трепета. Как государственный деятель, в мирное время Черчилль оказался, с точки зрения профессора, катастрофически плох, но теперь выяснилось, что он обладал качествами, необходимыми лидеру нации в годы войны, и Годлиман не мог не уважать его за это. Черчилль сам постоянно твердил тем, кто пытался именовать его британским львом, что он вовсе не лев, а лишь получил возможность порычать. И Годлиман счел это совершенно справедливой самооценкой. Сейчас он вскинул глаза на профессора. Как я понимаю, уже нет ни малейших сомнений, что этот шпион, будь он трижды неладен, сумел выяснить наши истинные намерения, верно? Ни малейших, сэр, — подтвердил Годлиман. И, предположительно, ему удалось покинуть страну. Мы отследили его до Абердина. Я почти убежден, позапрошлой ночью он вышел в море на похищенном судне, предположительно, для встречи с кем-то в Северном море. Но он, однако, не мог уйти далеко от гавани, поскольку внезапно разразилась буря. Конечно, подводная лодка могла подобрать его еще до начала шторма, но это маловероятно. Мы считаем гораздо более правдоподобным предположением, что он потерпел крушение и утонул. К сожалению, более определенной информации мы сейчас не располагаем. Вот и я тоже. — воскликнул Черчилль, который вдруг, как показалось, разозлился, хотя и не на Годлимана. Он поднялся из кресла и стал смотреть на настенные часы, словно загипнотизированные надписью «Имперское министерство общественных работ королевы Виктории, 1889». А потом, словно начисто забыв о присутствии Годлимана, начал расхаживать туда и обратно вдоль стола, тихо повторяя что-то вслух. Профессору даже удалось разобрать слова, и услышанное повергло его в изумление. Великий лидер бормотал. Этот крупный, чуть сгорбленный человек начал ходить взад-вперед по кабинету, поглощенный своими мыслями и начисто забывший, что он не один. Создавалось впечатление, что Черчилль разыгрывал сцену из голливудского фильма, сценарий которого на ходу писал он сам. Но потом представление закончилось так же неожиданно, как и началось, и даже если Черчилль понимал, что вел себя, мягко говоря, эксцентрично, то вида не подал. Сев на свое место, он протянул Годлиману лист бумаги и сказал: «Вот как выглядело распределение военных сил Германии на прошлой неделе». Годлиман прочитал: «Русский фронт, 122 пехотные дивизии, 25 бронетанковых дивизий, 17 дивизий других родов войск. Италия и Балканы, 37 пехотных дивизий, 9 бронетанковых дивизий, 4 дивизии прочих родов войск. Западный фронт, 64 пехотные дивизии, 12 бронетанковых дивизий, 12 дивизий других родов войск. Германия, 3 пехотные дивизии, 1 бронетанковая дивизия, 4 дивизии других родов войск. Из 12 танковых дивизий в Западной Европе только одна дислоцируется на побережье Нормандии, заметил Черчилль. А самые мощные дивизии СС, Рейх и Адольф Гитлер, базируются в Тулузе и Брюсселе, соответственно, не помышляя пока о передвижении. О чем это вам говорит, профессор? О том, что наш план введения противника в заблуждение увенчался успехом, ответил Годлиман, и понял, какое доверие ему только что оказал Черчилль. До этого момента никто в разговорах с ним не упоминал о Нормандии, ни его дядя, полковник Терри, ни кто-либо другой, хотя он сам пришел к пониманию происходящего, зная о дезинформации, нацеленной на Кале. Естественно, ему все еще не была известна дата вторжения, но он только радовался своему неведению. «Он увенчался полнейшим успехом», — подхватил его фразу Черчилль, — «они пребывают в недоумении и растерянности, и все их предположения о наших намерениях далеки от истины. И тем не менее», — он взял паузу эффекта ради, — «и тем не менее, вопреки всему этому», — он взял со стола другой документ и зачитал цитату из него вслух, «наши шансы удержать плацдарм на побережье, особенно после того, как немцы получат подкрепление, будут всего лишь 50/50». Он отложил сигару, а голос его сделался совсем тихим. «Потребовалась совместная военная и экономическая мощь всего англоязычного мира, а это величайшая мировая цивилизация со времен Римской империи, чтобы за 4 года получить для нас этот расклад 50/50. Но если вашему шпиону удастся вырваться, мы лишимся даже этого, что будет означать лишиться всего». Он ненадолго вперил в Годлимана пристальный взгляд, а потом взял авторучку в свои хрупкие белые пальцы. «Не приходите ко мне с предложениями, профессор. Мне нужен Динадль». Он опустил глаза и снова стал писать. Несколько мгновений спустя Годлиман поднялся и тихо вышел из комнаты.